будто нет у них другой, как только за соседями день целый подсматривать. И что ты тут не делай, глядишь, пошла уж сплетня меж людей. А наша парочка вдоль по саду пустилась, как пара мотыльков. Она в него влюбилась, а он в нее. Таков уж ход вещей.